Глава 15. Пришедший утром Пугачев выглядел невыспавшимся. Видимо, всю ночь думу думал. Попили чаю, я спросил Пугачева: «Ну что, Емельян Иванович, чего надумал?» «А что тут думать? Куда ни кинь, везде клин. Подвоха я в тебе не чую. Пойду с тобой, Иван Николаевич. Куды поведешь, двум смертям не бывать, а одной не миновать», — выдохнул Пугачев. «Замечательно, Емельян Иванович, я в тебе не сомневался. А теперь слушай», — начал я рассказ. Скрывать что-либо от Пугачева я не собирался. Во-первых, со своими надо играть честно, а в том, что он станет своим, я не сомневался. Не та порода, чтобы заднюю врубить. А во-вторых, опасности разглашения нет от слова совсем. Кто поверит в ту околесицу с точки зрения обычного человека, что я ему расскажу? Я сам себе не верю. Рассказ мой был коротким, без лишних подробностей, и уложился минут в 10. Мы все втроем были на военной службе. Я офицер, как и здесь, в звании поручика. Добрый тоже в звании вахмистра. Гном, унтер-офицер служили в спецназе. Это примерно как казаки здесь. Жили в России, в которой 2027 год от Рождества Христова. Воевали в этих же местах с поляками, пруссаками и французами. Вместе. Простой и понятный для этого времени противник. Под Бахмутом нашли пещеру, в которой враг устроил склад с оружием. Зашли проверить, раздался взрыв, темнота. Мы живы, как и что случилось, сами не знаем. Ну а дальше... все, как было в этой реальности. Разбойники, документы барона, Бахмутский полк и так далее. Сказал я про то, что в той России царя нет. Сам отрекся от престола. Без подробностей, а то решит, что бунт — это проходной вариант. Живут там люди хорошо, нет ни дворян, ни крепостных. Ездят на самоходных повозках и летают на железных птицах в небе. Благодать. Осталось только, как всегда, супостат очередного победить. А сказка про то, как Емельян выдал себя за царя, поднял восстание и в итоге был казнен, вовсе не сказка, а быль, и описана она в книгах того мира. Поэтому я и могу предсказать в общих чертах некоторые крупные события в этом мире. Начало войны и поход Крым-Гирея это подтверждают. Пугачев слушал молча, сосредоточенным выражением лица, а потом спросил: «Иван Николаевич, а можно на ружье твое глянуть? То, что в чехле?» «Конечно, Емельян Иванович, я и сам собирался показать», — сказал я и достал из-под стола калаш. За разборкой и сборкой автомата Пугачев смотрел завороженно, потом долго вертел его, естественно, без патронов, щелкал затворной рамой и спуском. Под руководством Доброго пару раз разобрал и собрал автомат. Надо сказать, схватывал Пугачев все на лету. Когда я рассказал ему устройство патрона и показал еще и свой бинокль, он произнес: «По всему, видать, чистую правду ты мне сказал, Иван Николаевич. А что с вами случилось в пещере, то, видать, Божье провидение». Он перекрестился. «Значит, решил так заступник наш небесный, что ты сотоварищи здесь, а нужнее. А ружья еще одного у тебя нету для меня?» От хитрой шельма сразу к ружью подкатил. «Не, ну я ему завидую белой завистью. Божье провидение и все, никаких вопросов. Мы все и в спецназе, и в Вагнере молились меру сил перед боем, носили крестики, иконки, ходили в церковь на большие праздники и когда получится. На войне все в Бога верят, потому что человеку перед лицом смерти хочется оказаться под крылом небесного заступника, но материалистическое воспитание и обучение не позволяет вот так просто расставить все точки над «ё». Есть для тебя ружье, и для твоих казаков потом найдется. В ящике как раз 10 мосинок, только не такое, но тебе даже привычней будет, да и бьет дальше и мощнее», — ответил я. Винтовка произвела на Пугачева даже большее впечатление, чем автомат. Красивое оружие сделал Сергей Иванович Мосин, а румынские калаши все же выглядят немного корявенько. При взгляде на мощный винтовочный патрон у него аж глаза загорелись. В них прямо читалась фраза «Пошли, стрельнем». А пошли. Срочных дел у нас не было, да и несрочных тоже. Патрули патрулируют, дежурные дежурят, врага нет. Что еще в деревне зимой делать? Взяв по паре чурок и моченых арбузов, поехали на линию викинга. Постреляем, а заодно проверим несение боевого дежурства по охране и обороне нашего спокойствия. Выехав за воронку, установили мишени на 500 метров. И Добрый показал класс, сделав два пристрелочных в чурку, проверить бой. С первого выстрела взорвал арбуз. Пугачев был в полном восторге и, как я уже отмечал, учился на лету. Рука у него тоже набита, не первый год воюет, а глаз острый. С третьего выстрела он тоже взорвал арбуз. На обратном пути обсудили, что будем делать дальше. Во время разговора я поймал себя на мысли, что мы ведь уже начали прогибать этот мир. Пока немного, но все же. Отряд Нуреддина расколбасили. И людей в Славяно-Сербии и Бахмуте спасли? Спасли. Россию от фактически гражданской войны уберегли? Уберегли. Перебирая сохранившиеся в памяти эпизоды русско-турецкой войны, я вспомнил, что в ее начале русские войска тоже сделали диверсионный рейд, аналогичный татарскому, в район Крыма. Учитывая, что основным театром военных действий будет Молдавия, то логично использовать для рейда войска, дислоцирующиеся в нашем тыловом районе, да и переправляться через Днепр не потребуется. Зимой в степь, думаю, никто не пойдет. Значит, ждем весны, готовимся потихоньку, а там война маневр подскажет. На то мы порешили, присоединяемся к диверсионному рейду и пойдем зарабатывать славу и трофеи. Приказ полковника Кутейникова о подкомандировании пугачевского десятка у меня есть, сроки там не обозначены, с формальной точки зрения придраться не к чему. Потом замутим боевое распоряжение в нашем полку, куда тоже впишем казаков. Остаток зимы и начало весны провели в хлопотах о подготовке к походу. Насколько я помнил, главной проблемой в походах русских войск на Крым была вода. Это Советский Союз сделал из Северного Крыма, юга Запорожья и Херсонщина цветущий сад, пустив туда через систему оросительных каналов живительную влагу Днепра. Сейчас каналов и водохранилищ нет. И летний поход через эти земли будет в основном борьбой не с татарами, а с жаждой. Поэтому вопрос обеспечения автономности по воде следует считать основным при подготовке. И про переправочно-десантные средства не забыть. Пусть лучше обоз будет больше, всегда можно бросить, было бы что. Добрый занимался боевой подготовкой с личным составом. Казаков в дополнение к их оружию вооружили мосинками, тоже пошив для них чехлы. Что им наплел про оружие Пугачев, я не интересовался. Но мне они вопросов не задавали. Дали оружие, ну и прекрасно. А также одели их в камуфляж. Заводик «Гнома» работал бесперебойно. Только денег жрал, как не в себя. Освоили производство нового типа ракет, более дальнобойных и несущих более мощную боевую часть. В двух исполнениях – фугасном и осколочном. Также улучшили точность за счет установки дополнительных стабилизаторов. Бахмутские жестянщики хлопали в ладоши. Для перевозки ракет закупили телег и сформировали целую «Риабр» – реактивная артиллерийская батарея. Теперь под командованием «Гнома» было 8 однозарядных ракетных установок двух моделей – «Гном-1» и «Гном-2». По 4 каждых. Все это хозяйство размещалось на 13 телегах. Большим гномам потребовалась дополнительная телега вроде ТЗМ-ки. И еще на одной телеге перевозился ЗИП. Всего под командой гнома было 22 человека. Все молодое пополнение плюс двое мастеровых, работавших у него и вызвавшихся идти в поход, предвкушая богатую добычу. Расчеты установок состояли, соответственно, из 2 и 3 бойцов. С начала марта гном начал проводить учебные стрельбы на линии викинга, а как сошел снег и просохла земля, в соответствии с нашим совместным трудом, боевым уставом артиллерии, началась полноценная боевая подготовка. со свершением маршей в район предназначения, развертыванием и свертыванием установок, сменой огневых позиций и так далее. В начале марта меня пригласил в Серебрянку полковник Деприродович, где огласил мне высочайший указ о присвоении мне звания ротмистра и награждении всех отличившихся в бою, мне золотая сабля с надписью «За храбрость», бойцам медали «За службу и храбрость» с изображением матушки императрицы в короне и мантии и по 5 рублей денег. Оказывается, Деприродович, пользуясь своей прямой подчиненностью Сенату, совместно с Кутейниковым написали в Петербург победную реляцию о блестящей виктории, совершенной отрядом храбрецов из их полков и спасении от разорения Славяно-Сербии и Бахмутского уезда. На фоне в целом неудачных действий наших войск по обороне Елисаветградской провинции и разорения, нанесенного Ордой Гирея, о чем мне рассказал Деприродович, наша победа и правда выглядела блестящей. Поэтому на награды не поскупились, и, судя по радости полковника, ему тоже перепали плюшки. После торжественной части полковник вручил мне приказ о назначении меня командиром эскадрона в 200 сабель, формируемого нашим полком для действия в составе диверсионного отряда полковника Потемкина, который должен вскоре прибыть в Бахмут. Как там в старой панковской песне «Все идет по плану»?